а то он размотал запаску и сделал петлю. Кокена уже начала подъем. Лежа ничком, голова и плечи за краем скалы, Атон увидел, что его догадка верна. Девушка не привыкла к подобным упражнениям и не знала маленьких хитростей веревки. Такие занятия не для женщин. Ее раскачивало, то отбрасывало в сторону кустарников и деревьев, то почти ударяя о неровности камня. Она очень устала, но продолжала карабкаться. Метра через четыре Кокена остановилась. Кажется, она достигла, наконец, предела. Атон, мрачно удовлетворенный, уже собирался крикнуть ей, чтобы она спустилась и выбрала другой путь. Только сейчас он увидел, до какой степени она устала. Ее маленькие онемевшие руки скользнули по веревке. Далеко внизу, под ее опускающейся фигурой, простиралась каменистая равнина. Падение означало смерть. Не думая, Атон захлестнул петлю за выступ и бросился с него вниз. Рефлекс космогарда. Немедленное действие без мыслей о личной опасности. Он просто выпустил выступ из рук. Рюкзак, по-прежнему висевший на нем, рванул по подмышкам. На половине отвесного склона упругая веревка, за которую он держался, остановила его с такой силой, что содрала кожу с ладоней и едва не разжала их. Сорванные мышцы рук и плеч дадут знать о себе завтра. Атон болтался чуть ниже девушки. Как только та окончательно разжала ладони, он вытянул руки и, обхватив ее за талию, грубо подтянул к себе. Почти теряя сознание от усталости, она прижалась к нему. Пытаясь удержать двойной вес плюс рюкзаки, одной рукой держась за веревку, Атон, тем не менее, обратил внимание, хотя это и было до кошмарного неуместно, какое гибкое и нежное тело он обнимает. Не считая первого вечера на танцах, он никогда не обнимал ее. Его даже как-то удивило, что она настолько женственна. Меж тем рефлекс космогарда вновь взял верх. Его ладонь разжалась и медленно, но все же сдирая кожу, заскользила по веревке. Он твердо приземлился на нижний выступ и положил Кокену на широкую площадку. Когда Атон опустился на колени рядом с ней, ее рука обвела его шею и притянула к себе. «Ты сильный, сильный!» — прошептала Кокена, не открывая глаз. «Сильнее меня!» После чего рука безвольно упала. Она потеряла сознание. Искренность ее слов подбодрила Атона. Что бы ни было раньше, Кокена увидела в нем теперь мужчину, а не изнеженного господина. Этого, вероятно, Атон и добивался. С нескрываемым удовольствием он стал делать то, что раньше делала для него она. Уложил ее поудобнее, разыскал в рюкзаке еду. После обмотал бинтом окровавленную руку, скинул рюкзак к подножию скалы и спустился сам, чтобы устроить место для привала. Только когда оба были внизу, он позволил ей смазать и перебинтовать ему руку. Кокена вновь оказалась на своем месте, и это ему по-прежнему нравилось. Кроме того, с приятным потрясением он сообразил, что злоба на какое-то время совершенно выпала из его головы, и что есть множество безотлагательных вещей.